Параграф 11. Англия. Экономическое положение Англии в годы относительной стабилизации капитализма. Как и другие капиталистические страны, Англия в 1924-1929 годах переживала период частичной стабилизации. Однако промышленного подъема в стране не наблюдалось. Экономика топталась на месте. Лишь в 1929 году промышленность и торговля Англии достигли довоенного уровня. Это объясняется тем, что оборудование большинства предприятий старых отраслей промышленности – угольной, судостроительной, металлургической и текстильной – устарело, и английские товары не могли конкурировать с более дешевыми товарами из США, Германии и Японии. Чтобы успешнее соперничать с крупными монополиями других стран, английские капиталисты развивали новые отрасли промышленности – химическую, машиностроительную, автомобильную – и создавали новые мощные монополии. Сильнейшими среди них были имперский химический трест, объединивший 4 основных химических концерна страны, крупнейший в мире трест по производству продовольствия Unilever и другие. Буржуазия пыталась преодолеть экономический застой в первую очередь за счет дальнейшего ограбления народов колониальных и зависимых стран и усиления эксплуатации рабочего класса в самой Англии. Приход к власти первого лейбористского правительства. Находившееся у власти консервативное правительство всячески способствовало наступлению монополий на рабочий класс. Однако такая политика вызвала решительный отпор трудящихся. Накануне парламентских выборов, состоявшихся в декабре 1923 года, лейбористы обещали рабочим защитить их интересы, ликвидировать безработицу, обеспечить справедливую заработную плату, национализировать угольную промышленность, железные дороги и электростанции. Они выдвинули популярный среди широких масс лозунг «Установление дипломатических и торговых отношений между Англией и СССР». Именно это и принесло победу лейбористам. В январе 1924 года их лидер Рамзей Макдональд сформировал первое в истории Англии лейбористское правительство. Рамзей Макдональд, 1866-1937 годы, один из наиболее правых руководителей лейбористской партии. Еще до Октябрьской революции он был известен как решительный противник революционных методов борьбы. Находясь во главе лейбористской партии, Макдональд всячески тормозил борьбу английских рабочих и стремился подчинить их буржуазному влиянию. Правительство Макдональда, в состав которого вошли представители правого крыла лейбористов, проводила буржуазную политику. Не решаясь совершенно игнорировать свои обещания избирателям, лейбористское руководство пошло на мелкие уступки трудящимся. Снизило пошлины на некоторые продукты, несколько увеличило пособие старикам и инвалидам, а также ассигнования на жилищное строительство. Но обещанная национализация ряда отраслей промышленности не была проведена. Безработица не уменьшилась. Она достигла 1 миллиона человек. Зарплата осталась на прежнем уровне. Правительство медлило с выполнением своего обещания установить дипломатические отношения с Советским Союзом. В обмен на дипломатическое признание правые лейбористские лидеры требовали от СССР уплаты царских долгов. Только под прямым нажимом народных масс правительство Макдональда в феврале 1924 года установила дипломатические отношения с СССР, а в августе подписала торговый договор. Внутренняя и внешняя политика первого лейбористского правительства вызвала глубокое разочарование у рабочих. Не желая дальнейшей дискредитации в глазах трудящихся, Макдональд воспользовался незначительным столкновением с оппозицией консерваторов в парламенте и заявил об отставке правительства.